18. Собрание. Медоносные пчелы процветают только когда собираются в большие семьи и образуют колонии. Поодиночке пчелы почти так же беспомощны, как новорожденные дети, парализованные прохладой холодной летней ночи. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Жизнь в колонии медоносных пчел подчиняется временам года. Летом прилежные полевые пчелы отправляются искать пыльцу вместе с первыми лучами рассвета, согревающими улей, и работают без устали до холодных сумерек. Осенью они совершают вылазки в лес и на луга в перерывах между дождем и порывистым ветром. Зимой ульи покрываются снегом и находятся в спячке до весны, когда пчелы прорывают свой сплоченный дом и вновь берутся за работу. Чистить улей, строить новые соты и собирать нектар и пыльцу для строительства новой семьи. Человеческие жизни подчиняются схожему порядку, особенно в фермерских городах, таком как, например, Худ-Ривер. Каждую весну его жители тянутся на улицу. Как только расцветает сирень, растаявший снег наполняет реку и дни становятся длиннее, люди ищут общество друг друга с такой силой, которую может породить только весна. Даже Алиса, всегда любившая свое одиночество, чувствовала ее призыв, когда ехала по городу с Джейком. Они проехали мимо библиотеки и увидели, что на парковке яблоку негде было упасть. На рекламном щите на тротуаре написано, что сегодня вечером состоятся два события одновременно. Собрание пчеловодов долины Худ-Ривера и прямая трансляция Карла Змеи. Алиса выругалась про себя и объехала квартал еще раз, смотря на Джейка. Про парковку она не подумала. После того, как она объехала здание в третий раз, Джейк вздохнул и сунул руку в рюкзак. Он вытащил табличку с инвалидной коляской и прицепил ее на зеркало заднего вида. Он посмотрел на Алису, его лицо ничего не выражало. «Выручу вас, миссис Хольцман», — сказал он, — «а то вам идти далеко придется, а вы уже старенькая». «Ох, Гарри», — засмеялась Алиса, заехав на парковочное место перед входом. «Он правда уникальный, да?» Он понял, что она говорит о вчерашнем вечере. После того, как Гарри вернулся со своей пробежки по лесу вместе с Ченни, бежавшим за ним по пятам, он предложил снова сходить к пчелам, надеясь реабилитироваться. Алиса покачала головой. «Завтра», — сказала она, — «уже темнеет, давай подготовим тебе место для сна». Молодой человек выдохнул с таким облегчением, что она почти засмеялась. Алиса отвела парнишку в маленькую комнату в сарае, которую Бадди построил много лет назад для своих племянников. Простая, но аккуратная, с небольшой душевой. С болью в душе она вспомнила, как Ронни, его родные и двоюродные братья проводили здесь летние ночи. На стене висела фотография Бадди, обнимавшего своих племянников, у каждого в руке по удочке. Алиса сделала эту фотографию, когда у них еще были пухлые щечки. Даже тогда ее племянники были ужасно похожи на ее мужа. Она отвернулась от фотографии и воспоминаний, которые та бередила. На следующий день Алиса приехала домой после работы и нашла Гарри в сарае. Она заметила, что он подмел полы и сложил дрова в ровную поленницу. «Вижу, ты устроился», — заметила она. Ей хотелось поблагодарить Гарри, но слова застряли в горле. Видеть другого человека там, где всегда жил Бадди, это выбило ее из колеи. «Подожди, у меня есть для тебя работа», — сказала Алиса. Она выкатила тачку в пчельник и собрала в нее 5 теперь безмолвных ульев. Джейк, заносивший записи в пчелиный блокнот, поприветствовал ее и последовал за ней в сарай. Алиса поставила один из магазинов на верстак, бросила беглый взгляд на стену, где висели инструменты Бадди. Между запылившимися отвертками, пассатижами и молотками висела еще одна фотография. Выцветшая карточка, на которой они вместе сидели на ступеньках своего дома в первое лето после свадьбы. Бадди обнимал ее за плечи своей лапищей. О, что же она испытывала, когда опиралась на его плечо? Она была в безопасности и в любви. Она отвела глаза и открыла крышку магазина, чтобы показать Гарри, что есть внутри. «Эта липкая штука называется прополис», — объясняла Алиса. Пчелы собирают его с деревьев, чтобы замазывать любые трещины». Гарри кивнул. «Кто-то называет его природным цементом». Он ничего не ответил. «Пацан неразговорчивый», — подумала она. Алиса вытащила рамку из магазина, скрипя сердце. Она осматривала последствия полного уничтожения улья. Высохшие яйца в сотах, обезвоженные личинки и взрослые рабочие пчелы, прилипшие к воску. «Слезами горю не поможешь», — подумала она. «Хочу, чтобы ты его вычистил», — сказала она. Она показала, как выгрести тела взрослых пчел в пластиковый таз специальной щеткой, а потом, как стамеской, счистить воск. «Я хочу, чтобы пчел ты поместил в одну емкость, а все остальное во вторую. Все это — воск, яйца и личинки. Очисти все до самой деревяшки». Она посмотрела ему в глаза, он кивнул. «Хорошо, миссис Хольцман», — ответил Гарри. «Зови меня Алиса, Гарри», — сказала она. «Мою мать зовут миссис Хольцман. Точнее, звали». Гарри покраснел и кивнул. «Трясется, как заяц», — подумала она. Оставшись с ним, Алиса наблюдала, как парнишка робко вытаскивает рамку за рамкой кончиками подушечек пальцев. «Не волнуйся, парень, они тебя не укусят. Эти пчелы мертвы», — успокоила его она. Ей хотелось подбодрить Гарри, но ей самой это не приносило утешения, и она знала, что уже теряет терпение. Гарри покраснел, как рак, и она пожалела о своих словах. Она посмотрела на Джейка, который наблюдал за своей сменой. «Гарри молод», — подумала Алиса. «Не сильно старше Джейка на самом деле. Ей нужно быть терпеливее». Она выдавила улыбку. «Может, у тебя есть какие-то вопросы, Гарри?» Он потряс головой, и после неловкого молчания Алиса развернулась, чтобы уйти. «Хорошо», — сказала она. «Если что-то понадобится, зови». «Они всегда так выглядят, когда вы забираете у них мед», — выпалил Гарри ей в спину. Алиса развернулась и посмотрела на него. «Прошу прощения». «Пчелы», — сказал он. «Они всегда умирают, когда вы забираете мед. Как вы это называете? Сбор урожая?» Она застыла и глубоко вдохнула. «Нет, Гарри», — ответила она тихим голосом. «Я не собирала мед. Этот улей погиб». Гарри сглотнул. «Простите, миссис Хольцман, я не хотел», — бормотал он. «Да брось ты», — сказала Алиса. Она показала на верстак. «Пользуйся всем, что найдешь». Гарри кивнул, осмотрелся и взгляд упал на фотографию с Бадди. «О», — сказал он, — «это мастерская вашего сына». Секунды мучительно тикали, пока Алиса смотрела на фотографию. Она боялась открыть, а потом решила, что была не была. «Нет». «Это не мой сын», — проговорила она медленно. «Это мой покойный муж». Лицо Гарри из бледного окрасилось в розовый, а потом обратно в бледный. Она посмотрела на Джейка, он выдержал ее взгляд. «В конце концов, это правда. Бат Райан был ее покойным мужем». «Я потом зайду, проверю работу», — сказала Алиса. Оставив двух молодых людей в сарае, она решила прогуляться по пасеке. Алиса посмотрела на сад Дага Рансома, где деревья размахивали своими нарядными ветвями. Немного отпустила. Она снова могла дышать. Ей вспомнились фотографии Бадди и племянников. Какое было замечательное время. Она подумала о своем разговоре с племянником. Милый Ронни, ясно как день, что он не знал, что его отец думал об Алисе. В осенний день, в прошлом году, когда умер Бат, Алиса смотрела из окна, как джип Рона примчался к ее дому. Она хотела поехать к его родителям, но не могла сдвинуться с места. У нее отнялись ноги на кухне после того, как ее покинули двое сотрудников полиции штата. Они сказали ей, что произошел несчастный случай рядом с Бордманом. Автомобиль направлялся на восток и пересек центральную дорожную полосу и почти врезался в Бада, который ехал на запад, домой, на своем пикапе. Бадди резко повернул вправо, чтобы избежать столкновения, и, проломив ограждение, угодил в кювет. Он умер на месте. Другой водитель был пьян, имел судимость за управление автомобилем в нетрезвом виде «Его будут судить снова», — сказали полицейские. Их слова звучали где-то далеко. «Нужно ли позвонить, чтобы к ней кто-нибудь приехал?» Она покачала головой. Она встала, когда услышала звук приближающегося джипа Рона. «Он приехал, чтобы забрать ее к семье», — подумала Алиса. Она вышла, встретила его на ватных ногах. Солнечные лучи светили холодным светом. Рон выскочил из машины и накинулся на нее. «Это твоя вина», — кричал он, показывая на нее пальцем. «Ты сказала ему устроиться на эту работу. Бадди был бы жив, если бы не ты». Алиса онемела. Его слова доносились до нее эхом. Бадди радовался, как ребенок, когда ему предложили работать на большом грузовике. Решение он принял сам. Рон схватил ее за плечи, как будто хотел причинить боль, и сказал ужасные вещи. «Давай», — подумала она, смотря на его искаженное злобной гримасой лицо. «Хуже уже все равно не будет». Рон оттолкнул ее и скрючился на земле. Алиса протянула руку, чтобы утешить его, но он отшатнулся и уехал. Когда нахлынули эти воспоминания, Алиса испугалась, что ее снова затянет водоворот собственных эмоций. Но неожиданно она почувствовала границы своего горя и позволила себе отпустить боль того дня. «Рон — это еще одна потеря, которая стояла особняком, и все же была частью потери Бадди». Она чувствовала, как горе мечется у нее внутри, но знала теперь, что ее тело способно держать это горе внутри. С ней все хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо. Тоска проделывала себе путь в ее внутренности, в то безопасное место, где она будет жить, когда Алисе нужно общаться с людьми. Алиса присела на соломенное заграждение от ветра и осмотрела пчельник и оставшиеся ульи. Это был ее дом, ее место. Тогда в ней поднялась свирепость, и она почувствовала желание защитить своих медоносных пчел. Она вытащила пчелиный дневник и сделала несколько записей для собрания пчеловодов. К тому времени, как Алиса вернулась в сарай, Джейк помог Гарри вычистить мертвых пчел. Она кивнула на то, что они собрали, и изучила рамки. «Молодцы», — сказала она. Она взяла крышки и щелчком захлопнула. «Мне нужно отвезти их на собрание пчеловодов. Гарри, возьмешь вот этот?» «Конечно, миссис...» «Алиса», — ответил он, — «давайте я сам отнесу. Они тяжелые, так что не стоит...» Не говоря ни слова, она подняла таз и пошла к пикапу. Гарри поплелся за ней, процессию замыкал ухмыляющийся Джейк. Теперь, стоя перед библиотекой, Алиса была удивлена и благодарна, что может смеяться. Она посмотрела на Джейка и заметила, как он испуганно осматривает тротуар. Взглянула на значок инвалида, который он повесил на зеркало заднего вида, представив, чего ему это стоило — вытащить его из рюкзака. Она была рада, что парень согласился приехать, что у нее появился такой неожиданный новый союзник. Она выпрыгнула из пикапа и, взяв его кресло из багажника, поставила перед дверью и подождала, пока он аккуратно спустится и усядется. Алиса шла за ним, пока Джейк заезжал на пандус и нажала на кнопку, открывающую двери. Члены клуба любителей пчел, в основном мужчины, собрались в коридоре в группках по 2-3 человека. Все с любопытством поглядывали на Джейка. Она не останавливалась и ни с кем не разговаривала. Многие были профессиональными фермерами и садоводами, а кто-то пчеловод-одиночка, как она. Была парочка пчеловодов с огромными пасеками, как у Чака Сойера, который сейчас занимал пост председателя ассоциации пчел и вдобавок был ужасный ворчун. Он вызвался быть председателем не из товарищеских чувств, а чтобы идиоты, которые занимаются пчеловодством по выходным, как он их называл, не уничтожили его коммерческие ульи, распространяя клещей. Алиса вышла в центр комнаты, где стоял Чак и с угрюмым видом держал в руках папку-планшет. «Добрый день, Чак», — сказала она. Чак хмыкнул. «У меня есть новый вопрос на повестку», — заявила Алиса. Чак посмотрел на нее сверху вниз с каменным лицом и сказал, что все вопросы были оговорены заранее и уже распечатаны. Стоило написать за неделю, как все. Уверена, что члены собрания будут не против услышать, что я хочу сказать. И вообще, эти правила про повестку ты сам придумал. Про них нет ничего в нашем уставе. Она помахала ему своим телефоном и прочитала. Любой член ассоциации может вынести на обсуждение новый вопрос в конце собрания, уведомив об этом президента в устной форме. Чак еще сильнее нахмурился, и Алиса сразу вспомнила про сморщенные лица куколок, которые ее бабушка-немка когда-то делала из высушенных яблок. Он махнул рукой. «Хорошо, миссис Хольцман, я добавлю ваш пункт последним. Пожалуйста, будьте готовы выступить. Мы не хотим бестолку тратить свое время», — процедил он, растягивая слова. «А теперь, если вы не против, я хотел бы начать», — сказал он, сделав шаг в сторону. Алиса посмотрела на Джейка, закатив глаза. Чак ударил кулаком по кафедре, призвав собрание к порядку, и приступил к обсуждению пунктов повестки. Одобрение протоколов предыдущего заседания. Обсуждение девиза клуба. Планы на парад в честь Дня независимости. Алиса посмотрела на дверь. У выхода она заметила Стэна Хинацу. Он осматривал зал и кивнул, заметив ее. Собрание затянулось, и Чак в конце концов исчерпал терпение даже самых толерантных людей, измучив их обсуждением платформы на колесах для парада. Присутствовавшие ерзали на своих стульях, несколько пожилых членов уже ушли, сложив складные стулья и громко разговаривая, направились к выходу. Наконец-то Чак сказал: «Хорошо, главные вопросы мы разобрали. У меня есть запрос, чтобы дать слово для одного выступления». Он свирепо посмотрел на Алису и поплелся в сторону. Алиса встала, вытащила свой блокнот и поднялась на подиум. Она обвела зал рукой. «Всем добрый день. Большинство из вас со мной знакомы. Меня зовут Алиса Хольцман. Я не буду затягивать, но знаю, вы будете рады, что я начала этот разговор». Голос задрожал, и она посмотрела на свои заметки. Руки тряслись, и она сжала их в кулак. «Я состою в клубе пчеловодов 9 лет. И сейчас у меня 24 улья в южной части долины». Люди начали вставать и что-то говорить, направляясь к выходу. Алиса заговорила громче, чтобы ее услышали. «Вчера, во время планового осмотра ульев, я обнаружила, что 5 из них мертвы. Это были 5 самых старых ульев». Чак запихивал бумаги в рюкзак, громко шелестя листами. 5 самых процветающих ульев», — сказала Алиса. Ее голос оборвался. 5 ульев. Что она несет? Она видела, как Джейк осматривает зал. Разговоры становились громче. Чак заржал над чем-то, что ему рассказал сосед. Они не слушали. Кому какое дело? Ну, умерло у нее 5 ульев. «Как твои пчелы, тетя Алиса?» — спросил Ронни. «Это твоя вина?» — сказал Рон. Бат Райан был ее покойным мужем. Она была островом имени Алисы. Тогда она услышала раздраженный голос своей матери у нее в голове. «Алиса Марина Хольцман, выпрями спину и перестань мямлить!» Алиса очнулась и потом услышала свой собственный голос. «Эй, вы там, на галерке! Сейчас я говорю! Так что проваливайте или заткнитесь!» В зале стало тихо. Чак Сойер сел. Толпившиеся в коридоре затекли внутрь и встали у стены, скрестив руки на груди. «Спасибо», — сказала Алиса. Она закрыла свой блокнот и вышла из-за кафедры. Голос звучал ровно. 5 моих ульев погибло за одну ночь. 2 других серьезно больны. Это были крепкие и здоровые ульи. И я почти уверена, что это результат дрейфа пестицидов из соседнего сада Дага Рансома». Народ разволновался, и она поспешила поднять руки в воздух. «Нет, Даг мой друг, и мы с ним очень хорошо сработались. Он всегда планирует опрыскивание, когда дует слабый или восточный ветер. И у нас всегда все было в порядке. Он опрыскал деревья в понедельник, ветра не было, так что все должно было быть нормально. Только в этом году он использовал новый пестицид. Это был пробник Супрагро». В зале воцарилась полная тишина. Несколько садоводов ерзали на стульях и переглядывались. «Я уверена, что Даг ничего об этом не знает. Но по пестицидам Супрагро велись судебные разбирательства в связи с крупномасштабным уничтожением ульев в Небраске, Северной Дакоте и Северной Калифорнии, а также в связи с серьезными последствиями для бассейнов рек и прибрежных территорий. Я отправлю на проверку свои мертвые ульи в центр исследований и уверена, что мы найдем там следы неоникотиноидов Супрагро. «Не волнуйся, милая», — сказал голос Алла. «Они слушают». Алиса отвела плечи назад и подняла глаза. «А тем временем я предлагаю Ассоциации пчеловодов округа Худривер подать заявку на временный запрет использования продукции компании Супрагро в долине Худривер до тех пор, пока мы не поймем, приносит она вред местным популяциям пчел или нет. Кто-нибудь согласен?» С краю возле прохода в воздух поднялась рука. «Я согласен», — прокричал мужчина. «Господин президент, давайте проголосуем по этому предложению». Все заговорили разом. Чак встал и попытался призвать людей к порядку, но в аудитории становилось все громче. «Тишина!» — проорал он и ударил по столу папкой. Зал затих. «А теперь», — прорычал Чак через усы, испепеляя Алису взглядом, «так как у нас появилось предложение, с которым согласился еще один человек, мы обязаны, согласно нашему уставу, обсудить это предложение в открытом порядке. Я знаю, некоторые из вас хотят пойти домой. Если хотите, идите, но помните, что в таком случае вы потеряете право голоса. Если кому-то надо, пожалуйста». Никто не ушел. Скрипнул стул, Чак вздохнул, сел и махнул рукой. «Вопрос официально открыт для обсуждения», — сказал он. «По одному, пожалуйста. И сначала назовите свое имя». Многие поднялись, чтобы высказаться. В комнате было полно пожилых мужчин, а у пожилых мужчин обычно категоричные мнения. Некоторые беспокоились, что округ будет вставлять палки в колеса новым законам, если они начнут раскачивать лодку. Некоторые получили бесплатные образцы от Супрагро. Конечно, никто не хотел причинять вред пчелам, но они зарабатывают на жизнь, выращивая фрукты. Супрагро стоит дешевле, и ученые говорят, что они эффективнее, чем пестициды, которые использовались раньше. Как тут отказаться? Другие утверждали, что заявление, будто пестициды причиняют вред пчелам, — полная профанация. Некоторые предлагали запретить их использование только в крупных садах, а не на местах. После того, как высказались члены ассоциации, встал Стэн. «Меня зовут Стэн Хинацу. Я являюсь исполнительным директором Общества защиты речного бассейна округа Худривер. В официальном обсуждении имеют право участвовать только члены Ассоциации пчеловодов», — огрызнулся на него Чак. Алиса встала и помахала телефоном. «Люди, не входящие в ассоциацию, могут выступать на собрании, если их позвал в качестве эксперта другой член ассоциации. Я попросила Стэна прийти», — сказала она. «В уставе сказано «хорошо». «Хорошо», — прошипел Чак. «Продолжайте». «Спасибо», — сказал Стэн. «Самонадеянный хиппи», — пробормотал кто-то сзади, и Стэн притворился, что ничего не слышал. «Имя и организация, пожалуйста», — сказал Чак, вздохнув. «Меня зовут Стэн Хинацу. Я являюсь исполнительным директором Общества защиты речного бассейна округа Худривер. В течение последней недели я беседовал с другими правозащитными группами на территории нашего бассейна и сельскохозяйственными ассоциациями на Западе. И могу вам сказать, что, вне всякого сомнения, Супрагро несет ответственность за разрушение популяции пчел на западном побережье Соединенных Штатов». Он рассказал им, что за химия используется в пестицидах и что их усиленное действие Супрагро связано исключительно с более чем двойной дозой неоникотиноидов. «Можно даже не продолжать. Все это оказывается в бассейне нашей реки и в лососевых рыбах», — сказал Стэн. «Еще немного, и они потребуют снести дамбы», — проворчал кто-то. Стэн подождал, пока все замолчали. «Слушайте, я понимаю, что многие имеют садоводческие хозяйства, вы или ваши соседи, и доход от этого хозяйства является источником жизненной силы этого сообщества. Обсуждение этой проблемы не направлено на расшатывание сельского хозяйства». Он сделал паузу. «Согласно последним данным Калифорнийского университета, сообщества, в которых погибли ульи, на следующую весну испытали сокращение объема плодоводства на 45% из-за отсутствия местных опылителей. В дополнение к этому исследование показало ускоренный рост заболеваний фруктовых деревьев. Это не просто какая-то конспирологическая теория либералов. Это исследовательские данные Министерства сельского хозяйства США. Вот вся информация, которую мы имеем на настоящий момент. Стэн пустил ксерокопии материалов по залу, члены собрания переговаривались между собой, снова стало шумно. Стэн ответил на вопросы про данные и источники исследований. Большинство вопросов были заданы вежливо, лишь один человек ехидно спросил, является ли общество защиты бассейна заинтересованной стороной в этом вопросе. «Абсолютно нет», — ответил Стэн. «Мы на 100% на стороне дикой природы и растительной жизни долины и не преследуем никаких личных интересов. Спасибо за ваш вопрос». Мужчина присел обратно. Кто-то спросил Чака, как отразится на округе, если они примут это предложение. «Юридически никак», — медленно проговорил Чак и ущипнул себя за ус. «Но в прошлом они предлагали предоставить двухнедельный срок, чтобы мы могли разобраться, что происходит. Думаю, можно сделать такой запрос, пока идет расследование в центре исследований». Теперь пылу у Чака поубавилось. Он был биологом и до выхода на пенсию занимался исследованиями в университете штата Орегон, вспомнила Алиса. «Не знаю, что вы думаете по всему этому, но мне кажется, я услышал достаточно», — сказал Чак. «Результаты исследований и прецедент с ульями мисс Хольцман — весомые доказательства, и с ними можно было бы пойти в округ. Предлагаю вынести этот вопрос на голосование». «Я за!» — крикнул кто-то. «Кто за?» Воздух поднял руки около 2/3 зала. «Против?» Менее 1/3 подняло руки, а некоторые не поднимали руки вообще. «Предложение принято», — сказал Чак. Он повернулся к секретарю ассоциации Мэтту Гарсие и попросил составить черновой вариант заявления для городского совета. «Объявляю собрание закрытым», — проорал Чак и встал, чтобы собрать вещи. На выходе он кивнул Алисе. «Спасибо, мисс Хольцман», — кивнул он. Алиса выдохнула. «Начало положено». Джейк смотрел и ухмылялся. «Отлично, Алиса. Для дамы в возрасте, я имею в виду». Она засмеялась и встала, когда увидела приближающегося к ней Стэна. «Спасибо большое, что пришел, Стэн. Это было... ну, что надо». «Я рад быть здесь, Алиса», — сказал он. Он присел рядом с Джейком, и Алиса увидела, насколько это просто и правильно. «Кажется, мы не знакомы. Меня зовут Стэн», — сказал он, взяв за руку Джейка. «Я Джейк», — представился он и улыбнулся. «Ученик Алисы». Алиса засмеялась и засунула руки в задние карманы штанов. «Я думаю, все наоборот. Стэн, ты не поверишь, что может этот пацан?» Кто-то взял ее за плечо, и она увидела очередь из пчеловодов, которые хотели с ней поздороваться, пожать руку и поблагодарить. Увидев толпу дружелюбных лиц, она почувствовала себя, как на вечере встречи выпускников. Стэн предложил отнести мусор из улья в исследовательский центр на проверку. «Завтра мне все равно надо встретиться с Микельсом», — сказал он. И они перенесли тазы в его машину. Он помахал, уезжая на машине. Когда Алиса ехала по городу по дороге домой, Джейк рассматривал ее коллекцию музыки. Вставил кассету, и голос Тома Петти зазвучал. «Пришла пора двигаться дальше. Время отправляться в путь. Что ждет меня дальше? Я никогда не смогу предугадать». Джейк опустил окно и высунул руку в прохладный вечерний воздух. «Кто этот здоровяк, с которым вы разговаривали у выхода?» — спросил он. «Тини Кастаньярес», — сказала Алиса. «Старый друг моего отца». «И мой», — добавила она. Джейк посмотрел на их маленький город, мелькавший в окне. «У вас хорошие друзья, Алиса». Она кивнула, и сердце сжалось. У нее, правда, были замечательные друзья, и, вспомнив об этом, она вдруг поняла, что возвращается к жизни. Она почувствовала нечто внутри себя, почувствовала свое горе, края этого горя, которое находилось там всю ее жизнь, и сейчас все внутри нее светилось, как чудесные восковые соты, окутавшие ее горе. Она ехала на юг, к горе, когда солнце зашло за реку, и ветер стих. Пчелы разлетелись по ульям, и люди в долине отошли ко сну.